Remix King Beats Production. Зажги огонь в сердце своем и грей теплом, и только не предавай друзей. Зажги огонь в сердце своем. Такое слово «друг» теряет смысл. Кто назывался братом, неожиданно стал крысой. Твоя рука и плечо крепкое теперь не нужно. Он променял тебя на деньги, вот такая дружба. Брат, да какой ты брат, когда ты за глаза смеешь осуждать меня, и потом смотри в глаза мне. Рад, что я готов прибежать на первый зов твой. Но мой запал иссяк, и я секрет открою. Доверие словно бумага, если разбомнешь, то обратно не разгладишь, да ты это просто знай. Знаешь, если ты осмелишься вернуть назад все, ха. Жизнь таких ошибок не прощает. Помни, однажды все вернется бумерангом. И какой запустишь ты такого тиранга? Братка, друг, слова эти бесценны. Когда они имеют смысл, это все нетленно. Зажги огонь в сердце своем и грей теплом, и только не предавай друзей. Зажги сердце своем и грей теплом, и только не предавай друзей. Пусть время покажет ошибки, пусть снова с миром по нитке. Но каждому свое, каждый выберет свою дорогу. Стоять за брата или нужно много народу, чтобы почувствовать, что нужен, а нужен ли? Пока в кармане что-то есть, ты незаменим. И на пути много мнимых друзей, еще больше. Просьбы сейчас быстрее или кормят попозже. Твоя рука будет не лишней, будет под боком. Дождешься ли в ответ руки или ждать одиноко? Народу много, а вот людей уже по сути нет. Им бы на яхту в море, сейчас они в посудине. Своими силами пытаются в ковчег без ноя. Что они смогут без тебя? Да что они стоят? Зажги огонь в сердце своем и грей теплом.